Время идет, ты нажмешь на стоп. Не важно, что в начале, а важнее исход. Не забывай о чести, вокруг много жести. Среди листьев месяца не поставлю крестик. Почему ты дан, то что тебе здесь надо? Не писать, что пошел 9 кругов ада. Вдруг у меня преграды, но я моя награда. Брал сам этот путь, теперь я против стада. И хоть Эмин и Виджони для меня отражение. Ваше мнение не изменит мое мировоззрение. Жить с этим буду, пока в сердце и с верой не удуют. Так просто, если укажут на двери. Я не прост, и в итоге брата нету дороги. Вместо печали и тревоги побиваю пороги. Рэп уже во мне, не вытащить никак. Словами не объяснить, просто примите факт. Я стал жестче и злее, ритм уриной. Во мне понять суть, я покажу основы. Крути подача, значит пора мне обозначить. Что сижу я на коне, не вылечу из скачек. Я обычный, простой, без пафоса и понтов. Без отмажоры, пижоны, не люблю мудаков. Я читаю без фальши, верю в свои слова. Хоть бы что ни говорили, но вокруг много зла. Пора очнутся люди, большинство, кто вас судит. Не набились ни черта, и это их погубит. Судить может любой, но в основном люди трусы. Надо мне не их слушать, введено как мусор. Засоряет вам голову, не нужна информация. Думаете, это хорошо, так вы скажите грацию. А мой посыл ясен, начинает счет. Теперь назад ни шага, только смелей вперед. Ты вправе делать то, к чему стремится душа. Не слушай никого, ведь это твой выбор. Всегда есть те, кто против, и те, кто за. Не им судить, ты планктон или большая рыба. Ты вправе делать то, к чему стремится душа. Не слушай никого, ведь это твой выбор. Всегда есть те, кто против, и те, кто за. Не им судить, ты планктон или большая рыба. Вокруг много людей и у всех свои мнения. Твои решения быть собой или плыть по течению. Со временем найдешь себе признать значение. Но пока мелочам не придавай значения. Ставь цели, двигайся к ним прямо. Не сворачивай с пути, жизнь не без изъяна. Но ты не обезьяна, тебе гугл разум. Смотри, время идет, не моргнешь и глазом. Ценители искусства развелось в интернете. На сайтах, форумах, страницах, до себя ходите. Бутык мнений, решай, что true, а что нет. Тьма, свет, комментарии, бред. А критики все подаются, как ни крути. Новые фильмы, мультфильмы, музыка в сети. Хороший качественный блокбастер поливает грязью. Но оттенки хвалят, будто паранах мазью. Фак, с музыкой все еще хуже. От популярных хитов трубку скрутились уши. Возьми сам послушай, хотя лучше не надо. Слушай то, что нравится, не иди за стадом. Твоя дорога, твой путь, твой жизненный порог. Нельзя сдаваться, признаваться, что ты что-то не смог. Старайся, пробуй, ошибайся, ищи солнце, лучик. Твое небо должно разогнать все тучи. Верь в себя, верь в мечту, верь в свои дела. Если что-то начал, значит было не зря. Иди до конца, иди к своей цели. Перед тобой открыты все в мире двери. Твоя судьба только твоя и никак иначе. Делай то, чем мечтал, тебе придет удача. Когда дело начал, не ведись на подачи. Жизнь раздает бонусы, но не дает сдачи. Я хоть в рэпе понимаю пока только азы. Но мои страхи, смысл почти половина МС. Я не путал рамсы, просто взглянул на часы. Решил добраться к верхам, хочу покинуть низы. Этот трек, он далеко не для всех. Этот трек поймет, увы, не каждый. Только те, кто без помех верят в успех. И только те, кто могут слушать дважды. Ты вправе делать то, к чему стремится душа. Не слушай никого, ведь это твой выбор. Всегда есть те, кто против, и те, кто за. Не им судить, ты планктон или большая рыба. Ты вправе делать то, к чему стремится душа. Не слушай никого, ведь это твой выбор. Всегда есть те, кто против, и те, кто за. Не им судить, ты планктон или большая рыба.